«Это не так», – громко сказал Олег. «Я не мертвитель и к проклятым родам никакого отношения не имею». Спешное возведение защит приостановилось. Олег заметил выражение непонимания, промелькнувшее на лице декана темного факультета. Затем последовал вопрос. «Зачем же вы тогда сказали, уважаемый...» Тут он замялся и кинул на девушку быстрый взгляд. Та поспешила подсказать. «Меня зовут Шарра. Шарра Киан, если полностью. Итак, зачем же тогда вы сказали Шарре, что убили своего противника при помощи фамильного заклинания?» — недоуменно спросил огненный маг. «Разве вы не понимали, что это могло привести к очень печальным последствиям?» Олег начал отвечать медленно, тщательно продумывая каждое слово. Сейчас он находился на тонком льду, и любая ошибка могла стоить ему очень дорого. Он намеревался воспользоваться допущенной Шаррой небольшой оговоркой, чтобы категорично отказаться от какой-либо связи с даркианцами. Действительно, он точно помнил, что вчера сказал «фамильное заклятие», а вовсе не «заклинание». И на этом можно было сыграть. «Я вовсе не говорил ни уважаемой Шарре, ни кому-нибудь еще, что убил Эрлиха при помощи фамильного заклинания». Действительно, ведь сказано было не «заклинание», а «заклятие». «Боюсь, что произошла ошибка». «Да, и допустил ее я, когда ляпнул эту глупость». «Может быть, уважаемая Шарра меня не расслышала или неправильно поняла». «В конце концов, так ведь действительно может быть». «Откуда мне знать, какую часть моих слов она расслышала? Ведь превратилось же у нее заклятие в заклинание». «Или, возможно, я допустил ошибку. Ведь валансиа не является моим родным языком, и я вполне мог употребить неправильное словосочетание. И то, и другое чистая правда. Действительно, я ведь ошибся. Да и родной язык для меня русский, а не валансиа. Но в совокупности они просто обязаны решить, что я допустил ошибку из-за плохого владения языком». Высказав все это, Олег замолчал. Молчали и остальные. Похоже, он все рассчитал правильно, и зал истины не опроверг его слов. Здесь нельзя было лгать, но способ преподнесения истины оставался целиком в праве говорящего. Наконец устал Тибо Рентир. Пристукнув посохом, он начал торжественную речь. «По результатам прошедшего суда объявляю снять с Лера Бельского все обвинения в нарушении дуэльного кодекса. Его действия в отношении Эрлиха Брарна объявляются полностью соответствующими самым строгим правилам дворянской чести. Также признается недейственным предъявленное Шаррой Киан обвинение в принадлежности к проклятым родам. Означенной Лорессе Киан вменяется в обязанность пройти курс медитативных практик, направленный на повышение внимания, дабы она более не предъявляла невиновным столь серьезных обвинений.